И придут все рабы твои, сии ко мне, говорит Моисей, и придут все рабы твои, сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И он, сказав эти слова, и вышел Моисей от фараона с гневом. Вот мы с вами говорили о том, что гнев бывает жестокий, да? А вот Моисей называется кратчайшим человеком. Вот его гнев не был жестоким. Он проявил уважение к фараону. Он сказал, и придут все рабы твои. А вы знаете, как на самом деле описывается, вот как к нему придут? Открываем с вами 12 главу, 31 стих. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израиля, пойдите совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. То есть Моисей знает, что фараон будет умолять сам, но проявляя уважение к царской власти, Моисей говорит, и придут все рабы твои. Моисей не говорит, и ты будешь умолять, чтобы мы ушли. Потому что он, хотя он гневается, он выходит в гневе, но в гневе Моисея нет никакой жестокости, потому что этот человек мог себя контролировать. Бог специально избирал вождями еврейского народа людей, которые были пастухами. Я об этом говорил вам. Давид был пастырем своих овец, он отгонял волков, львов. Авраам был пастырь, Моисей 40 лет пас овец. И вот Господь таким образом учил людей терпению. Вы думаете, легко пасти целое стадо овец? Какая-нибудь одна дурная овца побежит куда-нибудь, и за ней там остальные. Вот надо бегать, ловить. Это сложно. Господь воспитывал пророков для того, чтобы они были настоящими вождями своего народа. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились знамения мои и чудеса мои в земле египетской. Здесь Господь не говорит, чтобы совершилось еще одно чудо, но говорит во множественном числе, чтобы умножились знамения мои. То есть произойдет не одно событие. Не просто вот первенцы помрут и все, а что-то еще произойдет. Что же еще он имеет в виду? Имеется в виду, что когда сквозь море будет проходить еврейский народ, и море раздвинется на две части, потом оно сомкнется над египтянами. И это тоже будет великое чудо и великая казнь над фараоном и его народом. Я перечитаю этот стих заново. «И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились знамения мои и чудеса мои в земле египетской». Действительно чудо. Раз в одну ночь все первенцы умерли, а тут речь идет о чудесах, а потом будет гибель войска фараона и самого фараона. И мы читаем с вами последний стих 11 главы. «Моисей и Аарон сделали все сие знамения и чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Иными словами, тот лимит божественного терпения, который был дан Богом для фараона и его народа, он был исчерпан. Здесь своим милосердием и долготерпением Бог превзошел свой закон, потому что Бог терпит до второго, третьего, четвертого раза, потом уже все. А здесь уже десятая казнь, последнее предупреждение серьезное, и все равно мы не видим послушания, послушания по отношению к Богу. Наш мир, в котором мы с вами живем, сейчас стоит на краю пропасти социальной. Та великая депрессия, которая может произойти на всей планете, она предуготовлена вот этим глобализационным процессом, так называемым, который объединил все банки, все системы. Так что, кто меньше вошел в глобализационный процесс, тот меньше пострадает, скажем так. Помните, как наше правительство рвалось в глобализационные системы? В ВТО побыстрее нас примите, побыстрее! И вот в той мере, где наши правители добились сращивания с современным Египтом, с этой Америкой, вот в этой мере Россия, она будет страдать, терпеть. А Господь предупреждал и раньше, все контакты, которые у нас были с Америкой, они не приносили удачи. Эта страна никому не приносит удачи. Когда они пришли в Афганистан, они посеяли там банды террористов, развалили экономику, дети не учатся, никто не работает. Они пришли в Ирак, то же самое, почти нигде не действуют школы, нету производства, люди зарабатывают как могут, преступность стала расти. Давно бы уже мир мог бы понять, от кого исходит проклятие, от кого исходит благословение. Как я говорил, что там, где верующие, они приносят верующим благословение всем окружающим. Как сказано в Нагорной проповеди, «И так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». А худые сообщества, они разрушают добрые нравы. И как мы прочитали у Экклесиаста, «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему».